За Василия говорил Иван Дмитриевич. Он сказал хану: «Князь Юрий ищет великого княжения по завещанию отца своего, а князь Василий — по твоей милости. Ты дал улус свой отцу его Василию Дмитриевичу. Тот, основываясь на твоей милости, передал его сыну своему, который уже столько лет княжит и не свергнут тобою, следовательно, княжит под твоей же милости». Эта лесть, выражавшая совершенное презрение к старине, произвела свое действие. Хан дал ярлык Василию и даже хотел заставить Юрия вести коня под племянником. Но последний сам не захотел нанести такой позор дяде. Юрию уступлен был также Дмитров, выморочный удел брата его Петра, умершего в 1428 году. Так кончился суд в Орде. Разумеется, он не мог потушить распри. Юрий не мог забыть неудачи. А в Москве не могли не воспользоваться своим торжеством для окончательного низложения соперника. Вот почему в том же году встречаем известие, что Юрий побоялся жить вблизи от Москвы, в новоприобретенном Дмитрове, и уехал опять в Галич, а Василий тотчас же выгнал его наместников из Дмитрова и захватил город. Но вдруг дела в Москве неожиданно приняли благоприятный оборот для старого дяди. Иван Дмитриевич в награду за услуги, оказанные им Василию в Орде, надеялся, что великий князь женится на его дочери. Эта надежда вовсе не была дерзкую в то время, когда князья часто женились на дочерях боярских и выдавали за бояр дочерей своих. Сам же Иван Дмитриевич вел свой род от князей смоленских и женат был на внуке великого князя Нижегородского, почему и был уже в родстве с великим князем московским. Василий, будучи в Орде, дал Ивану Дмитриевичу обещание жениться на его дочери. Но по приезде в Москву дела переменились. Мать великого князя Софья Витовтовна никак не согласилась на этот брак и настояла, чтобы сын обручился на княжне Марье Ярославне, внуке Владимира Андреевича. Тогда Иван Дмитриевич, так сильно ратовавший в Орде против старины княжеской, вспомнил старину боярскую и отъехал от московского князя. Он боялся прямо ехать к Юрию, и потому кинулся сперва к брату его Константину Дмитриевичу, надеясь пробудить в нем старинные замыслы, потом к тверскому князю, наследственному сопернику Москвы. Но все это была уже старина, над которую сам боярин так недавно посмеялся в Орде. Новым, действительным было могущество Москвы, против которого никто не смел тронуться. Могущество, утвержденное с помощью предшественников, товарищей Ивана и его самого. Наконец боярин решился явиться к Юрию и был принят радушно. Но между тем, как Иван Дмитриевич подговаривал Юрия возобновить старые притязания, в Москве сыновья Юрия, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, пировали на свадьбе великокняжеской. Василий Косой приехал в богатом золотом поясе, усаженном дорогими каменьями. Старый боярин Петр Константинович рассказал историю этого пояса матери великокняжеской, Софье Витовтовне, историю любопытную. Пояс этот был дан суздальским князем Дмитрием Константиновичем в приданое за дочерью Евдокию, шедшую замуж за Дмитрия Донского. Последний, тысяцкий Василий Вильяминов, имевший важное значение на княжеской свадьбе, подменил этот пояс другим, меньшей цены, а настоящий отдал сыну своему Николаю, за которым была другая дочь князя Дмитрия Суздальского, Марья. Николай Вильяминов отдал пояс также в приданое за дочерью, которая вышла за нашего боярина Ивана Дмитриевича. Иван отдал его в приданое за дочерью же князю Андрею, сыну Владимира Андреевича, и по смерти Андреевой, обручив его дочь, а свою внучку за Василия Косова, подарил жениху пояс, в котором тот и явился на свадьбу великого князя. Никоновский список, том 5, страница 112. Иначе говорится в других летописях, например, полное собрание русских летописей, том 5, страница 264. И на той свадьбе Захарья Иванович Кошкин имался за пояс у князя Василия Юрьевича Укосова. В архангельской летописи прибавлено: «И ркучи тот пояс пропал у меня, коли крали казну мою». По родословным у Ивана Федоровича Кошки действительно значился сын Захария. Софья Витовтовна, узнав, что за пояс был на Косом, при всех сняла его с князя как собственность своего семейства, беззаконно перешедшую в чужое. Юрьевичи, оскорбленные таким позором, тотчас выехали из Москвы, и это послужило предлогом к войне. В Москве тогда только узнали о движениях Юрия, когда уже он был в Переяславле с большим войском. Московский князь, захваченный врасплох, послал бояр своих просить мира у дяди, которого они нашли в Троицком монастыре. Но Иван Дмитриевич не дал и слова молвить о мире. «И была, — говорит летописец, — между боярами брань великая и слова неподобные». Тогда Василий, собравший наскоро сколько мог ратных людей и московских жителей, гостей и других, выступил против дяди. Но с своею малочисленную и нестройную толпою был разбит на голову сильными полками Юрьевыми на Клязьме в 20 верстах от Москвы в апреле 1433 года и бежал в Кострому, где был захвачен в плен. Никоновский список, том 5, страница 114. «А от москвыч не бысь никое же помощи, мнозе бо от них пьяни бяху, а и с собою мед везяху, чтобы пить и еще». Юрий въехал в Москву и стал великим князем. Но какие же могли быть следствия этого события? Старина, возобновленная Юрием, была новостью в Москве, и потому победитель находился в затруднительном положении относительно побежденного.